Шпрангер Эдуард. Биографическая справка. Родился 27 июня 1882 года, умер 17 сентября 1963 года. Немецкий философ-идеалист, психолог и педагог. Профессор в Лейпциге с 1912 года и Берлине 1920-46 годы. В 1944 году подвергся аресту и заключению в Моабитскую тюрьму. Ректор Берлинского университета 1945 год. Профессор в Тюбингене 1946 года. В работах Шпрангера получила дальнейшую разработку и реализацию, восходящая к В. Дильтею, программа построения особой, так называемой описательной психологии или психологии как науки о духе. В противовес внешнему рассудочному объяснению естествознания, именно в понимании или интуитивном постижении внутренней телеологической связи душевной жизни человека видели В. Дильтей и Э. Шпрангер специфический метод гуманитарных наук, своеобразной методологией которых и должна была стать понимающая психология. В своем основном сочинении «Формы жизни» «Lebensformen» Халле Заале 1914 год Шпрангер выделил 6 основных идеальных типов людей, соответственно различиям в их ценностной ориентации. Эти основные типы людей трактуются Шпрангером как универсалии человеческой природы, независимые от места и времени, без учета конкретных исторических и социальных условий, то есть абстрактно-метафизически. Сочинение. Психология des Jugendaltes. Лейпциг, 1924 год. Культур und Erziehung. Лейпциг, 1928 год. Die Magie der Seele. Тюбинген, 1949 год. Kulturfragen der Gegenwart. 1961 год. Переиздание 62 года. В русском переводе «Эротика и сексуальность». Вторая глава из «Психологии юношеского возраста». В книге «Педагогия юности». Москва, 1930 год. Две психологии. Первая глава из книги «Формы жизни». В книге «Хрестоматия по истории психологии» под редакцией П. Я. Гальперина и А. Н. Ждан. Москва, 1980 год. Литература. Выгодский Л.С. «Основные течения современной психологии» в книге «Избранные психологические произведения». Москва, 1956 год. Ярошевский М.Г. «История психологии». Второе издание. Москва, 1978 год. Конец биографической справки. Э. Шпрангер. Основные идеальные типы индивидуальности. Примечание. Шпрангер. Lebensformen. Третья глава. Берлин, 1922 год. Конец примечания. Первое. Теоретический человек. Теоретическая установка является, собственно, лишь тенденцией, которая, так же, как и все остальные установки, никогда не встречается у живого человека совершенно изолированно, в абсолютно законченном ценностном соответствии. Чисто теоретический человек – это всего лишь конструкция. В реальном мире его никогда не будет, хотя он обладает своей внутренней логикой, которой может приближаться живой человек, а именно если у него с выраженной односторонностью господствует познавательная установка. Какова же эта установка? Теоретический человек в чистом виде знает лишь одну страсть – страсть к проблеме, к вопросу, которая ведет к объяснению, установлению связей, теоретизированию. Его переживания оторваны от реальной жизни. Он может отчаяться от невозможности познать, ликовать из-за чисто теоретического открытия. Будь это даже то открытие, которое убивает его. Он изнуряет себя как психологическое существо ради порождения чисто идеального мира закономерных связей. Для него имеет ценность лишь чистота методов познания, истина любой ценой. Мир для него – это бесконечное производство сущностей и система отношений зависимости. С помощью этого представления Он преодолевает зависимость от момента. Он живет в мире без времени. Его взгляд проникает в далекое будущее, иногда охватывает целые эпохи. Погружаясь в них, он связывает прошедшее и будущее в закономерный порядок, создаваемый его духом. Его «я» причастно к вечности, светящейся в неприходящей ценности его истин. В практическое поведение он также вносит систему, которая отсутствует у существ, живущих моментом, руководимых инстинктом. В равной мере он соединяет в себе предметность, необходимость, всеобщую закономерность и логику. В наиболее естественном и чистом виде эта форма жизни воплощается в профессиональных ученых, которые, как правило, приходят к постановке своих жизненных задач в результате свободного интереса. Но предварительные ступени такого рода духовной организации встречаются и независимо от профессиональной принадлежности, и, возможно, на них гораздо отчетливее выступают структурные особенности типа, чем у больших ученых, которые часто являются очень сложными натурами. Второе. Экономический человек. Экономический человек – это не обязательно человек, связанный с производством. Самое главное то, что основным мотивом, определяющим самые различные сферы личности и характер ее бытия, является мотив полезности. Итак, в самом общем плане экономическим человеком является тот, кто во всех жизненных связях на первое место ставит полезность. Все для него становится средством поддержания жизни, борьбы за существование и наилучшего устройства своей жизни. Он экономит материал, силы, время, только бы извлечь из этого максимальную пользу. Вернее, было бы назвать его практичным человеком, так как с понятием экономики связана и вся область техники. Смысл же его действий не в самой деятельности, а в ее полезном эффекте. Греки назвали бы его делающим, но не деятельным. Третье. Эстетический человек. Произведение искусства может родиться только в душе эстетически переживающей. Лишь из внутреннего видения вырастает непосредственно данный созерцанию предмет искусства, и лишь из внутреннего ритма души рождается музыка. Чисто эстетическому поведению не свойственно вожделение. Непосредственное соприкосновение с миром всегда болезненно, связано с борьбой за существование. Но есть второй мир, где боль так же сладка, как и веселье, страдания так же одухотворены, как и радость. Это мир фантазии. Мы знаем, что есть люди, окружающие себя подобными фантазиями, сквозь которые они и воспринимают действительность. Но если чувство удовлетворения от этих фантазий является единственным переживанием, то в этом не содержится ничего от поэтики, от эстетического. Только в том случае, если душа выступает как формирующая сила, дающая цвет, форму, ритм, мы имеем тип эстетического человека. Суть его наиболее коротко можно сформулировать как стремление к оформленному выражению своих впечатлений. Эстетический человек обладает собственным органом миропонимания, особой способностью предвидения или проникающей интуицией. Для теоретика люди подобного сорта – мечтатели, романтики. Для последнего природа представляет собой систему функциональных уравнений или комплекс понятийно определяемых энергий. Что касается экономических ценностей, то принцип полезности и эстетический взгляд противостоят друг другу. Приписывание полезности эстетическому разрушает его сущность. Эстетический человек, так же как и теоретический, беспомощен перед лицом экономических условий жизни. При рассмотрении эстетического типа мы имеем в виду не столько деятелей искусства, создающих материальные произведения, сколько людей, творящих самих себя, обладающих внутренней структурой эстетического типа. Людей, относящихся к эстетическому типу, можно рассмотреть с точки зрения того, является ли для них наиболее важной красота души, или же их внутренняя жизнь сосредоточена на природе, или же, наконец, она чувствует красоту только в завершенных формах конкретных произведений искусства. Важным является различие между творящей эстетической натурой и натурой наслаждающейся. Четвертое. социальный человек. Аргументом против выделения социального человека как особой формы жизни могло бы быть утверждение, что она не обладает никаким собственным содержанием. В самом деле, всякое общество исповедует экономические или теоретические, эстетические или религиозные ценности, или же все эти ценности одновременно. Мы, однако, видели в первой части, что для социального поведения характерен особый акт, а именно обращенность к чужой жизни и чувство себя в другом. Особая жизненная форма, которую мы назвали социальной, возникает, когда эта потребность в самоотречении ради другого становится ведущей жизненной потребностью. Все духовные акты, имеющие отношение к прагматике, целиком исключаются, так как в них определяющим является не социальный момент, а какие-то другие, например, экономические или политические. Только если социальная установка является организующим принципом душевной жизни, она становится предметом нашей характерологии. Социальная направленность в своем высшем проявлении – это любовь. Она может быть основополагающим чувством, обращенным ко всей жизни. Но она может быть направлена и на отдельный предмет или круг предметов, и при этом не терять характера ведущей потребности, определяющей все индивидуальное бытие. Отдельный человек становится предметом любви как средоточие ценностей. Можно любить другого человека, потому что в нем открывается ценность истины или красоты или святости. Сродни такой любви страстное стремление обрести ценности жизни, нам уже известные. Но суть самой любви еще глубже. Она остается чем-то в себе, обращенным к другой жизни, ради ценностей, заключенных в этой жизни. Понятийно определяя то, что в конечном счете не поддается формулировке, можно сказать, что любовь открывает в другом человеке, в одном, нескольких или многих, потенциальных носителей определенных ценностей и находит смысл своей собственной жизни в преданности этим людям. Пятое. Политический человек. Власть представляется прежде всего общественной формой, в которой могут быть отражены четыре содержательные сферы ценностей. Один может подчинить другого или благодаря своему уму и знаниям, или экономическим и техническим средствам, имеющимся в его распоряжении, или благодаря внутреннему богатству и законченности своей личности, или, наконец, благодаря религиозной вере, воспринимаемой другим как Божья благодать. Власть всегда заключается в одной из этих форм. Особый случай, когда человек направлен не на одну из этих ценностей, а главным для него становится могущество само по себе. Власть можно определить как способность, а также стремление делать собственную ценностную направленность ведущим мотивом других людей. Здесь мы имеем тотальность мироощущения, самоутверждение, достижение успеха, жизненная сила, энергия бытия. Наиболее ярко эта сторона жизни проявляется в организованной коллективной власти государства. Так как государство по своей идее представляет высшую власть, то все частные проявления власти как-то связаны с ним, посредством его реализуются, ограничиваются или же направляются против него. Поэтому все проявления отношений, основанные на власти, носят стиль, который можно было бы назвать политическим в широком смысле слова. В связи с этим, людей, ведущей ценностью которых является власть, мы будем называть политическими, пусть даже отношения, в которые они включены, и не являются политическими в прямом смысле. Как это ни парадоксально, можно говорить об активных и пассивных политических натурах. Одни стремятся к высокому социальному статусу, и только тогда, в качестве вождей, в лучах славы, чувствуют себя на своем месте. Другие, напротив, не могут ориентироваться в жизни без руководства. Они не самостоятельны в своих вкусах, действиях, суждениях, мировоззрении. Особый тип эта форма жизни образует, когда потребность в опоре определяет бытие и выражается в служении и подражании другому. В формах политического типа всегда играет роль еще один момент, связанный с происхождением власти и отношений зависимости. На одном полюсе находится чисто физическая власть, на другом – власть, опосредствованная духовно. Между ними обеими находится еще одна сила, которую нельзя назвать духовной, хотя она играет большую роль в политико-социологической сфере. Это сила привычки. Происхождение дает права. Вера в эту святую общую власть характерна для политической натуры. Право господства, основанное на происхождении, считается само собой разумеющимся, пусть оно даже давно потеряло свой смысл и основание. Поэтому наряду с физическими и духовными политическими натурами мы выделили натуры, детерминируемые традициями. Шестое. Религиозный человек. Религиозный человек – это тот, чья духовная структура постоянно и вся целиком направлена на достижение высшего переживания ценностей. Из нашего определения сути религиозности следует, что имеются три основные формы религиозного типа, третья из которых на самом деле находится между двумя остальными и имеет еще целый ряд более четких проявлений. Различение приводится на основании того, в каком отношении находятся ценности, о которых мы уже говорили, к общему смыслу жизни – позитивным, негативным или смешанным, как позитивным, так и негативным. Если все жизненные ценности переживаются как стоящие в позитивном отношении к высшему смыслу жизни, мы имеем тип имманентного мистика. Если же они становятся в негативное отношение, то возникает тип трансцендентального мистика. Если же они оцениваются частью позитивно, частью негативно, то возникает дуалистическая религиозная натура.